Глава 19. До дома Крис было минут 10 езды, а то и меньше. Выскочить на Хеннепин, потом направо на 24-ю и еще несколько кварталов. Мы были в опасной близости к тому, чтобы собрать воедино все обстоятельства смерти Лиз, но не знали этого. Тогда не знали. Действительно, у нас вроде на руках было совсем немного. Так, предположение, да несколько неразборчивых фотографий нескольких мужчин в лесу. Я припарковался за коричневым фургончиком Джона, битой развалюхой, посмотрел вверх и увидел в окне второго этажа чью-то фигуру. Она тут же исчезла, и мгновение спустя свет в окне погас. Хм, Джон, что ли, выглядывал? Проверял, цела ли его машина? Может, он куда-то собрался, и мы с ним столкнемся? Мне бы этого не хотелось. Мы перешли улицу и стали подниматься по бетонным ступенькам к белой обшарпанной двери. Окно Крис ярко светилось. Значит, она дома. Книжку читает, наверное. Мне захотелось услышать звуки проигрывателя, какой-нибудь признак жизни, голоса людей, хоть что-то. Но и в доме, и во всей округе стояла пугающая тишина. Тони задержалась у дверей, оглядела улицу и сказала: «Мы стоим как раз там, где стояла Лиз с этим парнем». Она показала на желтый автомобильчик. «Вон машина Крис». В тот вечер Крис видела их примерно оттуда же. И все, что Крис могла сказать об этом, было для кого-то смертельно важно. Я не хотел больше терять времени и нажал на звонок Крис. Мы стояли перед дверью и ждали, когда голос Крис запищит в домофоне, и она нас впустит. Но прошло секунд 10, и ни намека на ответ. Я затаил дыхание, пытаясь уловить звук отодвигаемого стула, шагов по паркету. Тишина. Я в тревоге позвонил снова, на этот раз держал кнопку долго. Крис не могла не услышать звонка. Если она дома и с ней ничего не случилось, должна услышать. «Ну, Крис!» — бормотал я. «Открывай!» «У меня есть ключи, Лиз!» — Тони полезла в сумочку. «Может быть, Крис внизу? В прачечной?» «Возможно. Но я так не думал». Я снова нажал на звонок, навалился на руку всем телом, словно это могло заставить Крис побежать к двери. Впустую. Тони шагнула к двери и сказала: «Вот ключ». Она отперла дверь. Мы ступили в тамбур, прошли мимо почтовых ящиков, миновали вторую дверь и оказались в маленьком темном холле. Я бросил взгляд налево. Дверь в квартиру Лиз казалась надежно запертой. И мы повернули направо, к двери Крис. «Крис?» — позвала Тони, постучав в дверь. «Крис, вы дома?» «Это я, Тони Доминго, сестра Лиз». Никто не ответил, не крикнул «Привет, иду». Тишина. Я стал колотить в дверь кулаком настойчиво. Опять ничего. Тревога встала комом в глотке. Свет у нее включен. Крис говорила, что вечерами почти всегда дома. Она должна быть там. Повинуясь импульсу, я взялся за дверную ручку, повернул, и дверь приоткрылась. Я знал, что так будет. «Крис!» — позвал я. «Это мы, Алекс, Филлипс и Тони Доминго. Крис, вы здесь?» Я толкнул дверь, она распахнулась с металлическим скрипом. Мы стояли на пороге, вглядываясь вглубь квартиры. Она была зеркальным отражением квартиры Лис. Правда, мебель и отделка были совсем другие. Жилье аккуратного человека. Отличный диван. Над ним, как раз где надо, гравюра в рамке. Широкое кресло и торшер. Здесь Крис, должно быть, читает. Пара книжных шкафов, изрядно набитых. Я шагнул через порог и увидел маленькую уютную столовую с обеденным гарнитуром светлого дерева на 4 персоны. «Крис!» — позвала Тони. Ни ответа, ни звука. Мне это совсем не нравилось. Кто в наше время, особенно одинокая женщина, оставит вечером дверь незапертой? Здесь что-то скверное. Мы вошли в квартиру, оставив дверь открытой настежь. Я слышал толчки крови в висках и с каждым шагом боялся все сильней. Гостиная была так же пуста, как столовая. В кухне горел свет, и меня потянуло туда. Повлекло, как жука, летящего к свету и тепло, и заодно к смерти. За спиной что-то скрипнуло. Тони. Она была сзади, в нескольких шагах. Мы оба молчали, как будто уже все знали. «Крис!» — слабо позвала Тони. Последний раз. Тогда я и увидел это. Кровь на полу кухни, длинный, красный, извилистый ручеек, медленно текущий по светлому линолеуму, словно пролитый кофе или, скорее, кленовый сироп. Что-то темное, густое и отвратительно тягучее. Черт! Выдохнул я. Страшно не хотелось идти туда, но я не мог остановиться. Дышал коротко, быстро, как будто бежал, а не глядел на ручей крови. Господи, Крис! Потянулся назад, взял живую руку Тони, и так мы вдвоем шли вперед к кухонному порогу. Я на миг зажмурился, повернулся, скользнул глазами по раковине и старой плите и увидел. «Господи Иисусе!» — закричал я. Тони завизжала и стиснула мою руку. Мы не могли шевельнуться. Ни она, ни я. Я ощутил гнусную пустоту в желудке. Крис сидела на стуле у раковины. Глаза открыты и неподвижны. Рот распахнут, лицо серое. И кровь. Настоящая река. И сейчас еще кровь медленно с бульканьем текла из горла по груди и каплями падала на линолеум. Я кинулся к Крис, чтобы помочь ей, спасти ее, и тут увидел рану. Широкий, грубый разрез поперек шеи. Я оцепенел. Я не мог ни двигаться, ни думать, но услышал громкий вздох за спиной. Тони. Она не могла вымолвить слова. Она стиснула мой локоть и зло впилась в него ногтями. Да, Теперь все было ясно. Абсолютно. Мы были на верном пути. Лис не покончила с собой. Ее убили, и теперь убили Крис. Из-за того, что она видела, из-за того, что могла рассказать, кто был другим любовником Лис.